Вы такие же обиды терпели от Понтриттера и простили его. Она заполняет вместо старика его налоговые декларации, ведет его студийные книги, стирает ему носки. В последний раз я видел его носки у нее в ванной на батарее. И постоянно говорит, как она счастлива, что они в разводе. Живет, никого не спрашиваясь, занимается собой. О, мне жаль вас, Динни, жаль. Но ведь это в твою квартиру властная красавица-дочь приводила Валентайна. Что, скажешь нет? И отослав тебя с внучкой в зоопарк, в твоей постели занималась с ним любовью. Этот полыхает рыжиной волос, та внизу голубеет глазами. Каково, а? Так что же от меня ожидается сейчас? Прийти, усесться и потолковать о пьесах и ресторанах? Тинни непременно расскажет о греческой харчевне на 10-й авеню. Она рассказывала о ней уже добрый десяток раз. Один друг, понимай, Понтриттер, водил меня обедать в марафон. Это что-то особенное. Греки, чтобы ты знал, готовят измельченное мясо и рис в виноградных листьях с очень интересными специями. Кому хочется, сами по себе танцуют. Греки очень раскованные люди. Ты бы видел, как эти толстяки разуваются и танцуют перед всеми. Тинни говорила с ним по-девичьи непосредственно и восторженно. Втайне он ей очень нравился. И прикус у нее, как у 7-летней девочки, для которой вновь постоянные зубы. А что говорить, думал герцог, ей похуже моего. В 55 лет развестись и все еще выставлять на показ ноги, когда это уже мощи, плюс диабет, плюс климакс, плюс третирующая дочь. И тебе ли ее упрекать, если для самозащиты тени и припомнит злое, покривит душой, пустится на хитрости? То ли насовсем, то ли в долгое пользование, то есть с возвратом, хоть в другое время это называлось свадебным подарком, она дала нам набор мексиканских серебряных ножей и теперь хотела получить его обратно. Потому и передала через Симкина насчет удрученного состояния. Да, ей не хочется потерять свое серебро, и ничего циничного тут нет. Она хочет, чтобы они остались друзьями, и при этом хочет обратно свое серебро. Это ее ценность. Серебро в сейфе в Питтсфилде. Тяжеловато тащить его в Чикаго. Само собой, я верну постепенно. Я никогда не держался за ценности. Серебро, там золото, для меня деньги не средства. Это я для них средство. Через меня все это проходит. Налоги, страховка, закладные, алименты, арендная плата, судебные издержки. Прилично выглядеть, наделав ошибок, дорогое удовольствие. Женись я на Рамоне, полегче было бы, наверное. В платяном квартале тележки загородили им дорогу. На верхних этажах гремели электрические швейные машинки. Вся улица сотрясалась. Был такой звук, словно Полотно рвут.